Часть третья. Гормоны. Показатели гормонов. Для диагностики гормональных нарушений используются следующие показатели и анализы, сгруппированные по системам и органам. Выбор конкретных показателей зависит от клинической ситуации и цели диагностики. Первое. Гипоталамо-гипофизарная система. Адренокортикотропный гормон, АКТГ, оценка функции коры надпочечников. Референсные значения от 7,2 до 63,3 пикограмма на миллилитр. Соматотропный гормон, СТГ, гормон роста. Диагностика акромегалии и гипофизарного нанизма. Референсные значения от 0 до 5 нанограммов на миллилитр. Инсулиноподобный фактор роста 1, ИФР1, маркер активности СТГ. Референсные значения от 117 до 329 нанограммов на миллилитр. Тиреотропный гормон ТТГ. Оценка функции щитовидной железы. Референсные значения от 0,4 до 4 микроМЕ на миллилитр. Лютеинизирующий гормон ЛГ. Оценка функции половых желез. Референсные значения мужчины от 1,7 до 8,6 микроединиц на миллилитр. Женщины. Фолликулярная фаза. От 2,4 до 12,6 миллиединиц на миллилитр. Овуляция. От 14 до 95,6 миллиединиц на миллилитр. Лютеиновая фаза. От 1 до 11,4 миллиединиц на миллилитр. Фолликулостимулирующий гормон. ФСГ. Оценка функции половых желез. Референсные значения. Мужчины. От 1,5 до 12,4 миллиединиц на миллилитр. Женщины, фолликулярная фаза, от 3,5 до 12,5 миллиединиц на миллилитр, овуляция, 4,7, 21,5 миллиединиц на миллилитр, лютеиновая фаза, 1,7, 7,7 миллиединиц на миллилитр. Пролактин, диагностика гиперпролактинемии, референсные значения. Мужчины, 86,324 микроМЕ на миллилитр. Женщины 102-496 микроМЕ на миллилитр. Антидиуретический гормон АДГ, вазопрессин. Диагностика несахарного диабета. Референсные значения от 1 до 5 пикограммов на миллилитр. Второе. Щитовидная железа и паращитовидные железы. Тироксин свободный, Т4 свободный, активная форма тироксина. Референсные значения 9,19 пикомоль на литр. Триодтиронин свободный, Т3 свободный. Активная форма триодтиронина. Референсные значения 2,6-5,7 пикомоль на литр. Парадгормон, регулятор кальциевого обмена. Референсные значения 15-65 пикограммов на миллилитр. Третье. Надпочечники. Альдостерон. Оценка минералокортикоидной функции. Референсные значения. В положении лежа 2,8-39,9 пикограммов на миллилитр. В положении стоя от 4 до 31 пикограмма на миллилитр. Ренин. Оценка ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Референсные значения. 2,8-39,9 микроМЕ на миллилитр. Дегидроэпиандростеронсульфат, ДГЭАС, маркер функции коры надпочечников. Референсные значения. Мужчины 1,3-9,8 микромоль на литр. Женщины 0,9-11,7 микромоль на литр. Кортизол, основной гормон коры надпочечников. Референсные значения. Утро 138-635 наномоль на литр. Вечер 83-359 наномоль на литр. Четвертое. Половые гормоны. Эстрадиол. Основной эстроген. Референсные значения. Мужчины 7,63-42,6 пикограмм на миллилитр. Женщины. Фолликулярная фаза. 12,5-166 пикограммов на миллилитр. Овуляция 85,8-498 пикограммов на миллилитр. Лютеиновая фаза 43,8-211 пикограммов на миллилитр. Прогестерон. Диагностика нарушений менструального цикла. Референсные значения. Фолликулярная фаза 0,3-1,2 нанограмма на миллилитр. Лютеиновая фаза 1,7-27 нанограммов на миллилитр. Тестостерон. Основной андроген. Референсные значения. Мужчины 2,41-8,27 нанограмма на миллилитр. Женщины 14-76 нанограмма на миллилитр. Андростендион – предшественник половых гормонов. Референсные значения. Мужчины – 0,6-3,1 нанограмма на миллилитр. Женщины – 0,3-3,3 нанограмма на миллилитр. Хорионический гонадотропин, ХГЧ, диагностика беременности и опухолей. Референсные значения – менее 5 мЕ на литр у небеременных. Пятое – поджелудочная железа и углеводный обмен. Инсулин, диагностика инсулинрезистентности, референсные значения 2,6-24,9 микроединиц на миллилитр. С-пептид, оценка функции бета-клеток поджелудочной железы, референсные значения 0,9-4 нанограмма на миллилитр. Глюкоза, диагностика сахарного диабета, референсные значения 3,3-5,5 ммоль на литр натощак. Гликированный гемоглобин. HbA1c – оценка долгосрочного контроля гликемии, референсные значения от 4 до 6%. Шестое – паращитовидные железы и обмен кальция. Кальций общий – оценка уровня кальция, референсные значения 2,15-2,55 ммоль на литр. Кальций ионизированный – биологически активная форма кальция, референсные значения 1,15-1,29 ммоль на литр. Витамин D, 25-гидроксикальциферол, оценка статуса витамина D, референсное значение от 30 до 100 нанограммов на миллилитр. Витамин D, 1,25-дигидроксикальциферол, оценка активного метаболита витамина D, референсное значение 18-70 пикограммов на миллилитр. Глава 10. Щитовидная железа. Тиреотропный гормон ТТГ. Тиреотропный гормон ТТГ – это гормон передней доли гипофиза. Он регулирует функцию щитовидной железы, стимулируя синтез и секрецию тиреоидных гормонов тироксина Т4 и триодтиронина Т3. ТТГ является ключевым звеном в системе гипоталамус-гипофиз-щитовидная железа. Основное назначение ТТГ. Первое. Регуляция функции щитовидной железы. ТТГ стимулирует синтез и высвобождение Т3 и Т4, которые регулируют метаболизм, рост, развитие и энергетический баланс организма. Второе – обратная связь. Уровень ТТГ регулируется по принципу отрицательной обратной связи. Высокий уровень Т3 и Т4 подавляет выработку ТТГ, а низкий – Т3 и Т4 – стимулируют ТТГ. Третье – диагностика заболеваний щитовидной железы. ТТГ используется как основной маркер для оценки функции щитовидной железы, диагностики гипотиреоза и гипертиреоза. Метаболизм ТТГ. Синтез ТТГ синтезируется в тиреотропных клетках передней доли гипофиза под влиянием тиреотропин-релизинг-гормона ТРГ, который вырабатывается гипоталамусом. Секреция. ТТГ выделяется в кровоток и действует на рецепторы щитовидной железы, стимулируя выработку Т3 и Т4. Метаболизм и выведение. ТТГ разрушается в печени и почках, а его уровень регулируется по принципу обратной связи. Повышение ТТГ более 4 микроМЕ на миллилитр. Первое. Первичный гипотиреоз. Снижение уровня Т3 и Т4 стимулирует выработку ТТГ. Аутоиммунный тиреидит, болезнь Хашимото, дефицит йода. Второе. Врожденный гипотиреоз. Нарушение синтеза тиреоидных гормонов, генетические дефекты. Третье. После удаления щитовидной железы. Отсутствие Т3 и Т4 стимулирует выработку ТТГ. Хирургическое лечение – радиоактивный йод. Четвертое. Лечение антитиреоидными препаратами. Снижение уровня Т3 и Т4, прием тиамазола, пропилтиоурацила. Пятое. Опухоли. Избыточная выработка ТТГ. ТТГ, секретирующие аденомы гипофиза, рак щитовидной железы, эктопическая секреция опухолями легких, молочной железы. Шестое. Резистентность к тиреоидным гормонам. Нарушение чувствительности рецепторов к Т3 и Т4. Генетические мутации. Седьмое. Лекарственные препараты. Влияние на синтез или метаболизм Т3 и Т4. Литий-амиодарон. Рентгеноконтрастные средства. Йод-содержащие препараты. Противосудорожные. Фенитоин, карбамазепин, фуросемид, нейролептики, фенотиазин, аминоглутетимид, бета-блокаторы, атенолол, метопролол, пропранолол, противорвотные, домперидон, метоклампромид. Восьмое. Подострый тиреоидит и субклинический гипотиреоз. временное снижение уровня Т3 и Т4, вирусные инфекции. Девятое. Дефицит селена, нарушение конверсии Т4 в Т3, недостаточное питание. Снижение ТТГ менее 0,4 микро-МЕ на миллилитр. Первое. Первичный гипертиреоз. Высокий уровень Т3 и Т4 подавляет выработку ТТГ, болезнь Грейвса, токсический узловой зоб. Второе. Вторичный гипотиреоз. Нарушение функции гипофиза или гипоталамуса, опухоли гипофиза, травмы головного мозга. Третье. Лечение тиреоидными гормонами. Избыток Т3 и Т4 подавляет выработку ТТГ. Передозировка левотироксина. Четвертое. Беременность. Влияние хронического гонадотропина, ХГЧ, на щитовидную железу. Физиологическое снижение ТТГ в первом триместре. Пятое. Лекарственные препараты. Влияние на синтез или метаболизм Т3 и Т4. Глюкокортикоиды, дофамин, цитостатики, соматостатин, актриотид, лечение повышения пролактина, метигролин, перибидил, бромкрептин, бета-адренамиметики, добутамин, допиксамин. Шестое. Тиреотоксикоз. Избыток тиреоидных гормонов, передозировка йода, аутоиммунный субклинический тиреоидит. Седьмое. Опухоли щитовидной железы. Автономная выработка Т3 и Т4. Токсическая аденома. Восьмое. Гипофизарная недостаточность. Снижение выработки ТТГ, синдром Шихана, опухоли гипофиза. Девятое. Стресс и голодание. Влияние на гипоталамо-гипофизарную систему. Хронический стресс. Тиреоглобулин. Тиреоглобулин, ТГ, это крупный гликопротеин, который синтезируется и хранится в фолликулах щитовидной железы. Он служит матрицей для синтеза тиреоидных гормонов тироксина Т4 и триодтиронина Т3. ТГ является важным маркером в диагностике заболеваний щитовидной железы, особенно после лечения рака щитовидной железы. Основное назначение. Первое. Участие в синтезе тиреоидных гормонов Т4 и Т3. Второе. Хранение йода в щитовидной железе. Третье. Использование в качестве опухолевого маркера для мониторинга рецидивов рака щитовидной железы. Синтез. Тиреоглобулин синтезируется в фолликулярных клетках щитовидной железы. Генетическая информация для его производства закодирована в ДНК, а процесс синтеза происходит в рибосомах. Секреция. ТГ выделяется в коллоид фолликулов щитовидной железы, где происходит йодирование и синтез тиреоидных гормонов. Метаболизм. ТГ расщепляется в фолликулярных клетках, высвобождая Т4 и Т3, которые затем поступают в кровь. Выведение. Неиспользованные фрагменты ТГ метаболизируются и выводятся почками. Причины повышения тиреоглобулина более 78 нанограммов на миллилитр. Первое. Дифференцированный рак щитовидной железы, папиллярный, фолликулярный. Опухолевые клетки продуцируют ТГ, злокачественная трансформация фолликулярных клеток. Второе. Рецидив рака щитовидной железы, повышение уровня ТГ как маркера опухолевой активности, возобновление роста опухоли. Третье. Подострый тиреоидит, воспаление щитовидной железы. Разрушение фолликулов щитовидной железы приводит к высвобождению ТГ, аутоиммунные процессы, например, тиреоидит Хашимото или инфекции. Четвертое. Доброкачественные узлы щитовидной железы. Увеличение синтеза ТГ в гиперфункционирующих узлах, гиперплазия фолликулярных клеток. Пятое. Токсический зоб, болезнь Грейвса. Гиперфункция щитовидной железы стимулирует синтез ТГ, аутоиммунная стимуляция рецепторов ТТГ. Шестое. Метастазы рака щитовидной железы. Метастатические клетки продуцируют ТГ, распространение опухоли. Причины снижения тиреоглобулина менее 0,4 нанограмма на миллилитр. Первое. После тотальной тиреоидектомии. Отсутствие ткани щитовидной железы, хирургическое удаление щитовидной железы. Второе. Атрофия щитовидной железы, уменьшение количества фолликулярных клеток, аутоиммунные процессы или длительный гипотиреоз. Третье. Лечение радиоактивным йодом или лучевая терапия, разрушение фолликулярных клеток, терапия рака щитовидной железы. Четвертое. Дефицит йода, нарушение синтеза ТГ, недостаточное потребление йода. Пятое. Прием тиреостатических препаратов, подавление синтеза ТГ, лечение гипертиреоза. Т3 – общий и свободный. Триодтиронин Т3 – это один из двух основных гормонов щитовидной железы. Т3 является биологически активной формой тиреоидных гормонов и оказывает мощное влияние на метаболизм, рост, развитие и функционирование практически всех органов и систем организма. Около 20% Т3 вырабатывается непосредственно щитовидной железой, а остальные 80% образуются путем конверсии Т4 в периферических тканях, преимущественно в печени и почках. Свободный Т3 обладает биологическим действием, быстро утилизируется, его концентрация составляет малую часть от уровня общего Т3. Основное назначение Т3. Первое. Регуляция метаболизма. Т3 увеличивает основной обмен, стимулируя потребление кислорода и выработку энергии. Второе. Рост и развитие Т3 играет ключевую роль в развитии центральной нервной системы у детей и поддержании когнитивных функций у взрослых. Третье. Термогенез. Т3 способствует поддержанию температуры тела за счет стимуляции теплопродукции. Четвертое. Сердечно-сосудистая система. Т3 увеличивает частоту сердечных сокращений и сердечный выброс. Пятое. Регуляция других гормонов. Т3 влияет на синтез и действие других гормонов, включая инсулин и гормон роста. Повышение уровня Т3 более 5,7 пикомоль на литр. Первое. Первичный и вторичный гипертиреоз, диффузный токсический зоб, токсический многоузловой зоб, токсическая аденома, автономные функционирующие тиреоидные узлы, ТТГ секретирующие опухоли. Второе. Болезнь Грейвса, аутоиммунное заболевание, при котором антитела стимулируют щитовидную железу, избыточная выработка Т3 и Т4. Третье. Токсический узловой зоб, автономная гиперфункция узлов щитовидной железы, узлы, вырабатывающие избыток Т3. Четвертое. Тиреоидит. Воспаление щитовидной железы с высвобождением гормонов. Подострый тиреоидит, послеродовой тиреоидит. Пятое. Передозировка тиреоидных гормонов. Избыточный прием препаратов Т3 или Т4. Самолечение. Ошибки в дозировке. Шестое. Йод-индуцированный тиреотоксикоз. Избыток йода стимулирует выработку гормонов, прием йод-содержащих препаратов. Седьмое. ТТГ, секретирующие аденомы гипофиза, избыточная стимуляция щитовидной железы, опухоли гипофиза. Восьмое. Повышение уровня тироксин-связывающих белков. Беременность, прием эстрогенов, острая порфирия, первичный билиарный цирроз, миеломы. Девятое. Хореокарцинома, опухоль, вырабатывающая хорионический гонадотропин, ХГЧ, который стимулирует щитовидную железу, злокачественные опухоли. Десятое. Лекарственные препараты. Влияние на синтез или метаболизм Т3. Амиодарон, интерферон, эстрогены, опиаты, простагландины, тамоксифен, тиреолиберин. Одиннадцатое. Транзиторный гипертиреоз. Временное повышение уровня Т3, беременность, послеродовая дисфункция щитовидной железы, стресс. Снижение уровня Т3 менее 2,6 пикомоль на литр. Первое. Первичный гипотиреоз, снижение синтеза Т3 и Т4, аутоиммунный тиреоидит, болезнь Хашимото, дефицит йода, эндемический зоб. Второе. Вторичный гипотиреоз, нарушение функции гипофиза или гипоталамуса, опухоли гипофиза, травмы головного мозга. Третье. Тяжелые нетиреоидные заболевания, нарушение конверсии Т4 в Т3, тяжелые инфекции, сепсис. Четвертое. Голодание или низкокалорийная диета, снижение метаболической активности, длительное голодание. Пятое. Лекарственные препараты, влияние на синтез или метаболизм Т3, глюкокортикоиды, пропранолол, антиконвульсанты, препараты лития, амиодарон, фуросемид, соматостатин, фенобарбитал, меркозолил, пропилтиаурацил, контрацептивы, НПВС, андрогены, салицилаты, гиполипидемические, противосудорожные. Шестое. Хроническая почечная недостаточность. Нарушение метаболизма белка и гормонов, заболевание почек, почечный синдром, протеинурия. Седьмое. Недостаточность надпочечников, синдром Иценко-Кушинга. Восьмое. Дефицит селена и низкобелковая диета, нарушение конверсии Т4 в Т3, недостаточное питание. Девятое. Цирроз печени, нарушение конверсии Т4 в Т3, алкогольный цирроз, вирусный цирроз. Т4 – общий и свободный. Тироксин Т4 – это один из двух основных гормонов щитовидной железы. Т4 является прогормоном, который в тканях превращается в активный Т3. Он играет ключевую роль в регуляции обмена веществ, роста, развития и функционирования практически всех органов и систем. Свободный Т4 обладает биологическим действием, быстро утилизируется, его концентрация составляет 0,03% от уровня общего Т4. Основное назначение. Первое – регуляция основного обмена веществ, увеличение потребления кислорода и выработки тепла. Второе – стимуляция синтеза белка и роста тканей. Третье – участие в развитии центральной нервной системы, особенно у плода и детей. Четвертое – регуляция сердечно-сосудистой системы, увеличение частоты сердечных сокращений и сердечного выброса. Пятое – влияние на углеводный, жировой и белковый обмен. Синтез. Т4 синтезируется в фолликулярных клетках щитовидной железы из тирозина и йода под действием фермента тиреопероксидазы. Секреция. Т4 выделяется в кровь, где связывается стереоид, связывающими белками, тироксин, связывающий глобулин, ТСГ, транстеретин, альбумин. Метаболизм. В тканях, преимущественно в печени и почках, Т4 превращается в активный Т3 путем диедирования, удаления одного атома йода. Выведение. Продукты метаболизма Т4 выводятся через почки и кишечник. Причины повышения Т4 – более 19 пикомоль на литр. Первое – гипертиреоз. Избыточная секреция Т4 щитовидной железой. Болезнь Грейвса – токсический узловой зоб. Второе – тиреоидит. Воспаление щитовидной железы приводит к высвобождению Т4. Аутоиммунные процессы – тиреоидит Хашимото, подострый тиреоидит. Третье – прием препаратов тироксина, экзогенное поступление Т4, лечение гипотиреоза или суперсивная терапия. Четвертое – ТТГ, продуцирующие опухоли гипофиза, избыточная стимуляция щитовидной железы ТТГ, аденома гипофиза. Пятое – йод-индуцированный гипертиреоз. Избыточное поступление йода стимулирует синтез Т4, прием йод-содержащих препаратов. Шестое – трофобластические заболевания. Опухоли трофобласта, хориокарцинома, продуцируют хорионический гонадотропин ХГЧ, который стимулирует щитовидную железу. Седьмое – гестационный гипертиреоз. ХГЧ стимулирует щитовидную железу, беременность. Восьмое – токсическая аденома щитовидной железы. Автономная гиперфункция узла щитовидной железы, доброкачественная опухоль. Девятое. Синдром резистентности к тиреоидным гормонам. Резистентность ткани к Т4 приводит к компенсаторному повышению его уровня, генетические мутации. Причины снижения Т4 менее 9 пикомоль на литр. Первое. Гипотиреоз. Снижение синтеза Т4 щитовидной железой. Аутоиммунный тиреоидит. Дефицит йода. Второе. Вторичный гипотиреоз. Снижение секреции ТТГ гипофизом, опухоли гипофиза, травмы. Третье. Третичный гипотиреоз, нарушение секреции тиреолиберина гипоталамуса, травмы опухоли. Четвертое. Прием антитиреоидных препаратов, подавление синтеза Т4, лечение гипертиреоза, тиамазол, пропилтиоурацил. Пятое. Дефицит йода, недостаток субстрата для синтеза Т4, недостаточное потребление йода. Шестое. Хронические нетиреоидные заболевания, нарушение конверсии Т4 в Т3. Сердечная, почечная или печеночная недостаточность, недостаточность надпочечников. Седьмое. Прием препаратов, снижающих уровень Т4. Ингибирование синтеза или действия Т4, литий, амиодарон, глюкокортикоиды, фенитоин, актриотид, противосудорожные, фенитоин, контрацептивы, противогрибковые, противотуберкулезные. Восьмое. Тиреоидэктомия. Удаление щитовидной железы, хирургическое вмешательство. Девятое. Радио-йод-терапия, разрушение ткани щитовидной железы, лечение гипертиреоза или рака щитовидной железы. Ревест-Т3. Ревест-Т3, РТ3, это изомер активного гормона Т3, который образуется в процессе метаболизма тироксина Т4. Ревест-Т3 не обладает биологической активностью в отличие от Т3, и считается неактивным метаболитом, однако его уровень может быть важным маркером состояния щитовидной железы и общего метаболического статуса. Основное назначение. Первое – регуляция метаболизма тиреоидных гормонов. Второе – индикатор стрессовых состояний, нарушений функций щитовидной железы и системных заболеваний. Третье – поддержание баланса между активными и неактивными формами тиреоидных гормонов. Синтез РТ3 образуется в результате диюдирования тироксина Т4 путем удаления атома йода из внутреннего кольца 5-диюдиназа типа 3. Метаболизм АРТ3 не обладает биологической активностью и быстро метаболизируется в печени и почках. Выведение. Продукты метаболизма АРТ3 выводятся почками. Причины повышения реверс Т3 – более 241 пикограмма на миллилитр. Первое – хронические нетиреоидные заболевания, нарушение метаболизма тиреоидных гормонов, сердечная недостаточность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, болезни легких, почек, желудочно-кишечного тракта. Второе – тяжелые инфекции, активация воспалительных цитокинов, влияющих на метаболизм тиреоидных гормонов, сепсис, туберкулез. Третье. Голодание или низкокалорийная диета. Снижение активности 5-диодиназы типа 1, что увеличивает образование АРТ3, нарушение энергетического баланса. Четвертое. Повреждение тканей. Стресс и катаболические процессы увеличивают образование АРТ3, послеоперационный период, хирургические вмешательства, травмы и ожоги. Пятое. Гипотиреоз. Нарушение конверсии Т4 в Т3 и увеличение образования АРТ3. Снижение функции щитовидной железы. Шестое. Прием некоторых лекарств. Лекарства могут ингибировать 5-диоединазу типа 1, амиодарон, бета-блокаторы, глюкокортикоиды, метилтиоурацил. Причина снижения реверс Т3. Менее 92 пикограммов на миллилитр. Первое. Гипертиреоз. Увеличение конверсии Т4 в активный Т3, снижение образования Т4 и АРТ3, повышенная активность щитовидной железы. Второе. Прием препаратов, стимулирующих 5-диоединазу типа 1, увеличение конверсии Т4 в Т3, селен, цинк, гормон роста. Третье. Прием противоэпилептических препаратов или снижающих уровень кортизола, снижение стрессового влияния на метаболизм тиреоидных гормонов, фенитоин. T-uptake. T-uptake, tyroxine uptake – это способность сыворотки крови связывать тиреоидные гормоны Т4 и Т3. Тест отражает количество свободных мест на тиреоид, связывающих белках, тироксин, связывающий глобулин ТСГ, транстеретин и альбумин. T-uptake используется для оценки функционального состояния щитовидной железы и интерпретации уровней общего тироксина Т4. Основное назначение. Первое. Оценка, связывающая способности тиреоидных гормонов. Второе. Дифференциальная диагностика нарушений функции щитовидной железы. Третье. Интерпретация уровней общего Т4 и Т3 с учетом изменений в концентрации тиреоид, связывающих белков. Синтез. Тиреоид, связывающий белки, ТСГ, транстеретин, альбумин синтезируется в печени. Метаболизм. Тиреоидные гормоны связываются с белками в крови, а свободные формы гормонов метаболизируются в печени и почках. Введение. Продукты метаболизма тиреоидных гормонов выводятся через почки и кишечник. Причины повышения T-uptake более 48,4%. Первое. Гипертиреоз. Увеличение свободных форм Т4 и Т3 снижает количество свободных мест на связывающих белках, повышенная активность щитовидной железы. Второе. Снижение уровня тиреоид, связывающего глобулина, ТСГ. Меньше связывающих места для Т4 и Т3, заболевания печени, нефротический синдром, потеря белка. Третье. Прием андрогенов или анаболических стероидов, снижение синтеза ТСГ, медикаментозное воздействие. Четвертое. Прием глюкокортикоидов, снижение синтеза ТСГ, медикаментозное воздействие. Причины снижения T-uptake менее 32%. Первое. Гипотиреоз. Снижение свободных форм Т4 и Т3 увеличивает количество свободных мест на связывающих белках. Сниженная активность щитовидной железы. Второе. Повышение уровня тиреоид, связывающего глобулина, ТСГ. Больше связывающих мест для Т4 и Т3. Беременность, прием эстрогенов. Третье. Медикаментозное воздействие. Увеличение синтеза ТСГ. Прием эстрогенов или оральных контрацептивов, тамоксифена, фенотиазина. Четвертое. Острый гепатит. Повышение синтеза ТСГ. Воспаление печени. Кальцитонин. Кальцитонин – это пептидный гормон, синтезируемый парафолликулярными С-клетками щитовидной железы. Он играет важную роль в регуляции кальциевого фосфорного обмена, являясь антагонистом парад-гормона ПТГ. Основное назначение. Первое. Снижение уровня кальция в крови. Ингибирует резорбцию костной ткани, уменьшая активность остеокластов. Увеличивает экскрецию кальция и фосфатов почками. Второе. Участие в минерализации костей. Способствует отложению кальция в костной ткани. Синтез. Кальцитонин синтезируется в парафолликулярных С-клетках щитовидной железы. Генетическая информация для его производства закодирована в ДНК, а процесс синтеза происходит в рибосомах. Секреция. Секреция кальцитонина стимулируется повышением уровня кальция в крови. Метаболизм. Кальцитонин быстро разрушается в печени и почках. Введение. Продукты метаболизма кальцитонина выводятся почками. Причины повышения уровня кальцитонина в крови более 8,4 пикограмма на миллилитр у мужчин и более 5 пикограммов на миллилитр у женщин. Первое. Медулярный рак щитовидной железы. Опухолевые С-клетки продуцируют избыточное количество кальцитонина, злокачественная трансформация С-клеток. Второе. Гиперплазия С-клеток, увеличение количества С-клеток, продуцирующих кальцитонин, наследственные синдромы, множественная эндокринная неоплазия. Третье. Метастазы медулярного рака щитовидной железы. Метастатические клетки продуцируют кальцитонин, распространение опухоли. Четвертое. Хроническая почечная недостаточность. Снижение выведения кальцитонина почками, нарушение функции почек, уремия. Пятое. Гиперкальциемия. Повышение уровня кальция стимулирует секрецию кальцитонина, гиперпаратиреоз, передозировка витамина D. Шестое. Злокачественные опухоли других органов. Эктопическая продукция кальцитонина, рак легких, молочной железы, поджелудочной железы. Седьмое. Тиреоидит. Воспаление щитовидной железы стимулирует С-клетки, аутоиммунные или инфекционные процессы. Восьмое. Беременность. Физиологическое увеличение уровня кальцитонина. Девятое. Прием препаратов кальция. Повышение уровня кальция стимулирует секрецию кальцитонина. Медикаментозное воздействие. Десятое. Повышение гастрина. Повышение уровня гастрина стимулирует С-клетки. Синдром Золлингера-Эллисона. Карциноидный синдром. Гастрин, продуцирующая опухоль. Причины снижения уровня кальцитонина в крови до 0 пикограммов на миллилитр. Первое. После тиреоидэктомии, удаление щитовидной железы, включается клетки, хирургическое вмешательство. Второе. Гипотиреоз. Снижение активности щитовидной железы, аутоиммунные заболевания или дефицит ТТГ. Третье. Дефицит кальция. Низкий уровень кальция снижает стимуляцию С-клеток, недостаточное потребление кальция. Четвертое. Прием препаратов, снижающих уровень кальция, подавление секреции кальцитонина, лечение бисфосфонатами или кальцитонином. Парадгормон. Парадгормон ПТГ – это пептидный гормон, синтезируемый паращитовидными железами. Он играет ключевую роль в регуляции уровня кальция и фосфата в крови, поддерживая минеральный гомеостаз в организме. Основное назначение. Первое. Регуляция уровня кальция в крови. Стимулирует высвобождение кальция из костей, резорбция костной ткани. Увеличивает реабсорбцию кальция в почках. Стимулирует синтез активной формы витамина D, кальцитриола, в почках, что усиливает всасывание кальция в кишечнике. Второе. Снижение уровня фосфата в крови. Уменьшает реабсорбцию фосфата в почках, способствуя их выведению. Синтез. ПТГ синтезируется в паращитовидных железах в виде препро-ПТГ, который затем превращается в активный ПТГ. Секреция. Секреция ПТГ регулируется уровнем ионизированного кальция в крови по принципу отрицательной обратной связи. Метаболизм. ПТГ быстро разрушается в печени и почках. Выведение. Продукты метаболизма ПТГ выводятся почками. Причины повышения парадгормона более 65 пикограммов на миллилитр. Первое. Первичный гиперпаратиреоз. Избыточная секреция ПТГ паращитовидными железами. Аденома, гиперплазия или рак паращитовидных желез. Второе. Вторичный гиперпаратиреоз. Компенсаторное повышение ПТГ в ответ на гипокальциемию. Хроническая почечная недостаточность, дефицит витамина D. Третье. Дефицит витамина D. Снижение всасывания кальция в кишечнике приводит к гипокальциемии и стимуляции ПТГ. Недостаточное потребление витамина D или нарушение его метаболизма. Четвертое. Хроническая почечная недостаточность. Снижение синтеза кальцитриола и задержка фосфатов стимулируют секрецию ПТГ, нарушение функции почек. Пятое. Гипокальциемия. Низкий уровень кальция стимулирует секрецию ПТГ, недостаточное потребление кальция, малабсорбция. Шестое – псевдогипопаратиреоз, резистентность ткани к действию ПТГ. Седьмое – остеомаляция, нарушение минерализации костей стимулирует секрецию ПТГ, дефицит витамина D или фосфатов. Восьмое – беременность и лактация. Повышенная потребность в кальции стимулирует секрецию ПТГ, физиологические изменения. Девятое. Синдром малабсорбции. Нарушение всасывания кальция и витамина D. Заболевание ЖКТ, целиакия, язвенный колит, болезнь Крона, хроническая диарея. Синдром Золлингера-Эллисона. Причины снижения парадгормона менее 15 пикограммов на миллилитр. Первое. Послеоперационный гипопаратиреоз. Повреждение или удаление паращитовидных желез. Хирургическое вмешательство на щитовидной или паращитовидных железах. Второе. Гиперкальциемия. Высокий уровень кальция подавляет секрецию ПТГ, передозировка витамина D, саркоидоз, активное разрушение и резорбция костной ткани. Третье. Дефицит магния. Магний необходим для секреции ПТГ. Недостаточное потребление или потеря магния. Четвертое. Метастазы в костях. Высвобождение кальция из костей подавляет секрецию ПТГ, онкологические заболевания. Пятое. Радиационное облучение. Повреждение пары щитовидных желез, лучевая терапия болезни щитовидной железы или области шеи. Шестое. Инфильтративные заболевания. Поражение пары щитовидных желез при гемохроматозе, накопление железа или других веществ. Седьмое. Прием препаратов, снижающих уровень кальция. Подавление секреции ПТГ, лечение бисфосфонатами или кальцитонином.